Часть вторая. В конце сентября Алана взяли на работу в огромную корпорацию, производящую изделия из стекла, Энкор Хокинг, где когда-то работала и сестра Билли Кэти. Женщины снимали изделия с конвейера, а он должен был их упаковывать. Но иногда он работал браковщиком. Рев огнеструйной и воздуходувной аппаратуры просто оглушал. Приходилось брать еще горячую посуду, осматривать на предмет дефектов, а потом ставить на подносы, которые уносили упаковщики. Томми, Аллан, Филипп и Кевин часто переключались. С одобрения Артура Аллан снял двухэтажную квартиру с тремя спальнями на Сомерфорд-сквер на северо-востоке Ланкастера, Шеридан Драйв 1270К. Она нравилась всем. Аллану серый старенький забор, отгораживающий дом от стоянки и шоссе. У Томми появилась отдельная комната для работы с оборудованием, а в другой организовали студию. Рейджину достался большой стеной шкаф, где он хранил все оружие, кроме 9-миллиметрового пистолета. Тот лежал на холодильнике, откуда дети все равно не могли его достать. Марлен приходила каждый вечер, закончив работу в универмаге «Хекс». Когда Билли сам был во вторую смену и возвращался около полуночи, она дожидалась его и сидела почти до утра, но потом все же шла домой к родителям. Марлен стало казаться, что настроение Билли стало меняться еще более непредсказуемо. Иногда он принимался носиться по квартире и швыряться вещами. Иногда, словно в трансе, смотрел на стену, либо же шел к мольберту и яростно писал. Но любовником он всегда был мягким и внимательным. Томми не говорил ей, что дела у него идут все хуже. Что он прогуливает работу и теряет время. Казалось, что события чуть не наслаиваются друг на друга. Надвигалась очередная полоса сумятицы. Вообще, Артур должен был за все это отвечать, но он, похоже, терял власть. Лавочка осталась без присмотра. Артур обвинил в беспорядке Марлен и стал настаивать, что отношения с ней надо разорвать. У Томми ёкнуло сердце. Он хотел было возразить, но слишком уж боялся признаться Артуру, что влюблен в эту девушку. Томми понимал, что его поведение и так было на грани, и его могли причислить к нежелательным. Вдруг раздался голос Адаланы. «Это несправедливо». «Я всегда справедлив», — возразил Артур. «Нет, ты не вправе устанавливать такие правила и рвать все узы любви и привязанности, связывающие нас с людьми из внешнего мира». Томми считал, что она права, но помалкивал. «Марлен тормозит таланты и способности каждого из нас», — ответил Артур. «Она нас обвиняет, тратит наше время на глупые ссоры, мешает расширению кругозора». «Я все равно считаю, что послать ее будет неправильно». Не сдавалась Адалана. «Она добрая девушка». «Да ради бога!» — вскричал Артур. «Томми с Алланом все еще пашут на этом сраном заводе. Я ожидал, что мы там максимум на несколько месяцев, что это лишь стартовая площадка для поиска приличного со стратегической и технической точки зрения места, в котором найдется применение для наших умений и возможность для развития. Но никто больше работой над собой не занимается». «Что важнее, расширять кругозор или демонстрировать чувства? Может, даже сам вопрос неверный, потому что у тебя нет чувств. Вероятно, если подавить их и жить исключительно логикой, можно стать выдающимся полезным человеком, но ты останешься одинок и будешь никому не нужен». «Марлен должна уйти», — повторил Артур, решив, что унизительному спору с Адаланой пора положить конец. «Мне все равно, кто это сделает, но отношения надо закончить». Позднее Марлен описала события вечера, когда состоялся их первый разрыв. Они поссорились. Билли вел себя странно, как будто что-то принял. Он валялся на полу, сильно злясь на нее, девушка даже не представляла за что. При этом он крутил на пальце пистолет, время от времени приставляя к своей голове. На Марлену оружие никогда не наводил, и за себя она не боялась, только за самого Билли. Она заметила, что он смотрит на лампу на длинном проводе. Потом подскочил, выстрелил в нее, и лампа взорвалась. Заодно он пробил дырку в стене. Потом Билли положил пистолет на бар, и когда он отвернулся, Марлен схватила его и выбежала из квартиры. Он догнал ее, когда девушка уже села в машину. Когда она отъезжала, он запрыгнул на капот и полным ярости взглядом уставился на нее через лобовое стекло. В руке он держал что-то похожее на отвертку и колотил ей по стеклу. Марлен остановилась, вышла и отдала пистолет. Билли взял его и молча вернулся домой. Марлен поехала к себе, решив, что между ними все кончено. Тем же вечером Алан пошел в Грилли и заказал горячий сэндвич «Герой Стромболи». Итальянская колбаса, сыр проволони, двойной томатный соус. На вынос. На его глазах продавец завернул сэндвич, от которого шел пар, в фольгу и положил в белый бумажный пакет. Вернувшись домой, Алан положил пакет на стол и пошел в спальню, чтобы переодеться. Ему хотелось рисовать. Сбросив туфли, он зашел в гардероб, нагнулся в поисках тапочек. Распрямившись, он ударился головой о полку, скрючился от внезапного удара и ужасно разозлился. Дверца за спиной захлопнулась. Алан постарался ее открыть, но ее заклинило. Он подскочил, снова ударился головой и выругался. Рейджин открыл глаза, схватившись за голову и сидя на полу среди кучи обуви. Он встал, ударом ноги выбил дверь и осмотрелся. Он был зол. Весь этот бардак с каждым днем доставал его все больше и больше, но хотя бы от женщины он избавился. Он прошелся по квартире, пытаясь разобраться, что к чему. Если бы только достучаться до Артура, может, удалось бы понять, что творится. И уж точно надо выпить. Рейджин вошел в кухню и увидел пакет. Раньше его тут вроде не было. Окинув пакет подозрительным взглядом, он достал бутылку водки. Наливая спиртное в стакан со льдом, Рейджин заметил, что из пакета доносится какой-то странный звук. Рейджин попятился, не сводя с него глаз. Пакет начал тихонько крениться на бок. Когда он снова зашевелился, Рейджин осторожно выпустил воздух из легких и продолжил пятиться. Ему вдруг вспомнился случай, когда он оставил перед дверью хозяина трущоб пакет с коброй без клыков в качестве предупреждения. А вдруг это змея с зубами? Дойдя до холодильника, Рейджин уперся в него спиной и нащупал пистолет. Он быстро опустил руку, прицелился, выстрелил. Пакет отлетел и ударился о стену. Рейджин нырнул под бар и осторожно выглянул, продолжая целиться в пакет, уже лежавший на полу. Рейджин очень осторожно подошел к нему и стволом пистолета надорвал его сверху. Увидев кровавое месиво, он отскочил, выстрелил еще раз с криком: «Застрелю еще раз, гад!» Потом Рейджин несколько раз пнул пакет ногой и, убедившись, что он больше не шевелится, открыл его и ошеломленно уставился на сэндвич с сыром и томатным соусом с большой дыркой посередине. Рейджин расхохотался. Пакет шевелился, потому что завернутый в фольгу Стромболи был очень горячим. Поняв, что он по глупости потратил 2 патрона на сэндвич, Рейджин положил пакет обратно на стол и выпил водку. Потом налил еще стакан и пошел с ним в гостиную, включил телевизор. Показывали новости, и Рейджин подумал, что сможет узнать, какой сегодня день, но уснул даже раньше, чем закончился выпуск. Алан проснулся, не понимая, как выбрался из шкафа. Ощупав голову, он обнаружил лишь небольшую шишку. Ну и ладно, к чертям. Все равно можно нарисовать задуманный портрет сестры Билли, Кэти. Он пошел в студию, но потом вспомнил, что еще не поел. Алан вернулся к бару, налил кока-колы и принялся искать сэндвич. Он был уверен, что оставил его на баре. И вот он увидел его на столе. Но что-то этот долбанный пакет какой-то мятый. Что за фигня? Вместо сэндвича грязь, фольга порвана, все в соусе. Что это за Стромболи? Алан схватил телефонную трубку, набрал Грилли, и когда его соединили с менеджером, разнес его в пух и прах. «Я купил какой-то изуродованный сэндвич. Его как будто в блендере перемололи. Прошу нас извинить. Принесите его обратно, мы дадим вам новый. Спасибо, не надо. Просто хотел сообщить, что вы потеряли клиента». Алан с грохотом бросил трубку и потопал на кухню жарить яичницу. С Грилли он точно никаких дел иметь больше не желает. Через 2 недели, воспользовавшись наступившей неразберихой, Томми позвонил Марлен. Сказал, что у него в квартире остались кое-какие ее вещи, и что ей хорошо бы их забрать. Она зашла после работы, и они весь вечер сидели и разговаривали. Она снова начала регулярно появляться. Все пошло по-прежнему, и Рейджин винил Артура в том, что тот не способен управлять семьей.